«Ваше Величество, возвратитесь лучше во дворец». «Арана проводит вас, Ваше Величество», — прошептал Кларет. «А я в это время справлюсь с бедным сумасшедшим». «Благочестивый отец прав», — отвечала королева. «Нам от души жаль бедняка. Позаботьтесь о том, чтобы он был помещен в лечебное заведение». «Вы уходите? Вы не даете бедному Вее 1000 реалов? Тогда все потеряно, все потеряно. Тогда я не могу зажечь огня. Но кто знает, огонь может сделаться неукротимым. Он может вспыхнуть над моей головой и поглотить весь свет. Вы идете. Вы не даете бедному Вее 1000 реалов? Королева, все еще держа руку Араны, страшно взволнованная этим происшествием, возвратилась на террасу, оставив Кларета с сумасшедшим нищим, которого тот взялся увести не силою, а увещеваниями. «Твое желание исполнено», — сказала королева, обращаясь к лейб-гвардейцу. «Ты офицер. Пусть никто не скажет, что королева Испании не умеет вознаграждать. Мы сейчас дадим приказание маршалу О'Доннеллю, следуй за нами в наши покои». Арана нагнулся, чтобы поцеловать руку королевы. Изабелла удостоила его этой милости и воспользовалась минутой, чтобы при свете горевших близ дворца канделябров убедиться, что она не ошиблась, что Арана походил на любимого ею человека. Она убедилась в этом и стала еще милостивее к прекрасному молодому офицеру. Кларет, стоя подле сумасшедшего нищего, посмотрел вслед удалявшейся странной паре, позади которой шла маркиза, и по толстым губам монаха скользнула ироническая дьявольская улыбка. Глаза его блестели. Ловко задуманная интрига сестры Патручинио и духовника королевы была так удачна, что на лице его появилась демоническая улыбка. Нищий Вея отлично сыграл свою роль. «Следуй за мной», — сказал ему Кларет. «Я заплачу тебе деньги». «Вы говорите правду. Значит, прав был тот добрый человек, посоветовавший мне сегодня после обеда, когда я сидел на площади Конституции, перелезть через стену Королевского парка», — вскричал нищий. «Не говори так громко, а то не получишь денег». «Я нем, как мертвый. Идите вперед, я последую за вами шаг за шагом», — проговорил умалишенный, лицо которого просияло. Таким образом, монах быстро и осторожно удалил из дворца несчастное орудие сегодняшнего вечера. Дошедший с ним до плаца де Палачо, он сунул ему в руку 10 золотых монет и быстро освободился от нищего, который с гордым видом пошел по улицам, чтобы опять накупить себе всевозможных эссенций и трав. Королева скоро так полюбила молодого Арану, что он при помощи сестры Патручинио через несколько дней имел уже свободный доступ в ее покои. Расчет монахини, что сходство этого лейб-гвардейца с Франциско Серано будет иметь сильное влияние на Изабеллу, был изумительно верен.